английский крем. 400 мл молока, 1 столовая ложка сахара, 4 желтка, 1 столовая ложка абрикосового варенья. Молоко закипятить с сахаром. Яичные желтки, непрерывно помешивая, взбить и добавить в горячее молоко. Перелить смесь в кастрюлю, добавить абрикосовое варенье и варить, помешивая на ледяной бане до загустения при температуре 80 градусов.